Возлюбленные братья и сестры, всех вас сердечно поздравляем с этим великим и мироспасительным праздником Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии. Кто-то из святых сказал, когда ребенок рождается в этот мир, он плачет, а все вокруг него радуются, потому что родился человек в мир, пришла новая жизнь. Есть надежда на то, что она будет счастливой, радостной, благополучной, что этот человек принесет пользу родным, близким, людям, которые окружают его. Он плачет, когда рождается, а люди радуются. И говорит этот святой, а умирать надо так, чтобы мы радовались, а люди, провожавшие нас, плакали, потому что жалко, что нет того доброго, святого, праведного, теплого, любвеобильного, милосердного человека среди нас. Задумайся в этот святой день, с чего начинается начало нашей истории, истории нашего спасения. И какой конец этой истории? Если мы посмотрим на наш иконостас, на любой иконостас православного храма, то праздничный ряд иконостаса начинается с иконы Рождества Божией Матери, а заканчивается Успением Божией Матери, Богородичной Пасхой, как зовут этот праздник, потому что мы одновременно провожаем ее и празднуем ее Успение и одновременно ее Воскресение. Когда вы будете выходить из нашего храма, еще раз обратите внимание на фреску Успения Матери Божией, лежащую в гробу, а душа ее в виде маленького младенца в белых одеждах, символизирующих чистоту ее души, на руках Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И каково было ее рождение? Все начало нашего спасения начинается с великого терпения ее родителей. Иакима и Анны, 50 лет бывшими бесщадными. Вот так и дело нашего с вами спасения. Без терпения, без труда, без подвига, без самоотвержения невозможно, потому что не только любое человеческое дело не делается быстро, тем более дело спасения души. И многие из нас порой в духовной жизни, не видя реально сразу тех плодов, которые хотелось бы иметь в нашей жизни, один проходил 5, другой 10, другой 20 лет, и в своей жизни видит, что каким он пришел в храм 20 лет назад, таким он остается и сейчас. Дело в том, что это может быть не совсем так. С одной стороны, да, действительно могут быть особые случаи человеческого нерадения, человеческой бесчувственности, когда люди такими и остаются. С другой стороны, может быть, у человека действительно он приближается и действительно идет очищение его души. Шаг за шагом, добродетель за добродетелью, доброе дело за добрым делом, терпение за терпением у человека прибавляется. Но и в то же время Господь дает ему смирение, дает благодать Святаго Духа, чтобы человек не видел своего исправления, а видел наоборот. То, что ему еще надо исправить, и иногда это так велико, что человеку кажется, что ничего доброго в его жизни не совершается. Но Господь нам сказал, что Царство Небесное подобно зерну, брошенному на поле, которое возрастает, растет, и человек не знает, как это совершается, а потом вырастает в большое дерево, под ветвями которыми укрываются птицы небесные. И мы надеемся на это, что каждое наше воскресенье, праздники, посты, среда и пятница, утренние и вечерние молитвы, это есть все поливка нашего дерева, дерево нашей души, которая растет по миллиметру, но милостью Божьей надеемся, что растет и принесет в свое время плоды. А самый главный плод, который мы должны принести Богу, церкви, людям, нам Господь об этом сказал. Я пришел для того, чтобы вы принесли плод. Плод любви. Потому что мы дети Бога любви, и если у нас умножается эта любовь, значит мы дети Божии. И храм, и церковь, и исповедь, и молитва, и святое причащение, все оно направлено и содействует именно к тому, чтобы возрастало в нас это чувство друг к другу. Иоанн Водорофей нам так и говорит, что Бог – это центр вселенной, центр окружности. Каждый из нас – это радиусы, исходящие или наоборот, приходящие к этому центру. И он говорит, представьте себе радиусы. Если они сближаются друг с другом, значит, они все ближе и ближе, соединяясь друг с другом, они придвигаются к центру, то есть к Богу. И когда люди соединяются и сближаются дружбой, любовью, верой, добросердечием, они становятся роднее друг с другом, они роднее становятся и с Богом. И если человек приближается к Богу, то невозможно, чтобы он не приближался к другому человеку. Одно от другого неотделимо. И поэтому, конечно, чтобы принести этот плод, терпеливо, изо дня в день, духовный труд и духовная работа. Чтобы что-то в жизни пожать, надо, конечно же, посеять. И однажды один Авва, идя мимо какого-то поля со своими учениками, увидел, что один трудолюбец жнет свое поле. Он подходит к нему и говорит ему, дай мне эти снопы пшеницы. И тогда он говорит ему, Авва, а ты сеял это поле? Нет. А как же ты хочешь тогда от него пожать? Тогда он опустил глаза вниз, отошел от него, ученики тоже смущенные, услышали эту беседу, они вернулись к себе в обитель. И тогда ученики спрашивают у своего Аввы, Авва, скажи, а почему так произошло с этим трудолюбцем, с этим земледельцем? Вышел такой конфуз, такая неприятность. И тогда он сказал, братья, это я сделал ради вас, чтобы вы видели наглядно, что если человек в этой житейской, в этой мирской жизни ничего не будет сеять, то он ничего и не пожнет. Тем более в жизни духовной. 50 лет ждали благословения и помощи Божией. Мы молимся за своих мужей, неверующих, неверных. Молимся за жен, которые далеки от церкви, за детей и внуков, безбожников. И порой опускаются руки. Год, другой, третий, тот или иной акафист, ежедневно кафизма, каноны, просто сердечная молитва от всей души, и вдруг почти никаких результатов. И вот нам враг может в это время подставить подножку. В нашем сомнении, в полезности, доходности и слышимости наших с вами молитв. Если вы бывали на море, оно не всегда бывает и большей частью бывает не таким уж прозрачным. И когда достают со дна моря сеть, то рыболовы еще не знают, какой будет результат. Они метр за метром вытягивают эту сеть со 100 метров, потом 90, потом 80, потом 70, и все ближе и ближе, и они знают меру своей сети. И они знают, пока они до конца не вытащат сеть, они не увидят результата своих плодов. Мы с вами не знаем, с какой глубины мы тянем и свою душу, и своих родных и близких, и их душу, с какой глубины падения, неверия, безбожия мы их тянем. И может быть останется каких-то метра, два, три, а у нас опустятся руки, а вот уже готова была показаться голова, уже готова была показаться спасительный воздух Святой Церкви, спасительный кислород Царствия Божие. И поэтому мы должны верить и знать, что всякая наша служба, всякая наша молитва, всякий наш молитвенный вздох, терпение ради них в своей собственной семье и пример долготерпения, это и есть те маленькие метры, которыми мы перебираем нашими собственными руками, вытягивая эту канат, за которой, может быть, держится вся наша с вами родня. И поэтому от нас, от нашей веры, от нашей искренности, от нашего доброделания, от нашего терпения зависит спасение не только наше, но и наших родных и близких. И Господь нам так и говорит: в терпении вашем стяжите души ваши. И Аким и Анна несли поношение бесчадства. Так и порой и мы, людям кажемся бесчадными, кажемся бесполезными для общества, для церкви, для людей. Потому что видны иногда бывают какие-то социальные дела, которые делают люди, что-то строя, что-то созидая, что-то вещественно, материально помогая, улучшая быт людей, внешнюю их обстановку. Но преподобный Исаак Сирин обращает внимание и обращает ум каждого из нас внутрь себя. Он говорит, что один человек, искренне кающийся и плачущий о себе, приносит для мира больше пользы, чем тот, который хочет напитать его хлебом и вином. Много пытались всякие социальные преобразования и революции накормить и напоить людей, и думали, что они их сделают счастливыми. Счастливыми делает не пища или питье. Счастливыми делает вера, делает молитва, делает жизнь в духе. И если людям не помогут наши молитвы, то им не помогут никакие наши с вами дела, потому что много людей, которые готовы пахать с утра до вечера, и мало людей, которые готовы молиться с утра до вечера. И поэтому, когда у нас, казалось бы, и от людей, и, казалось бы, от нас самих, мы не будем видеть реально какого-то великого плода в этой жизни, внешнего, пусть мы не сомневаемся, что Господь, если бы мы не молились, если бы мы не любили храм, если бы мы не были бы верными людьми Богу и Церкви, неизвестно, какова бы была жизнь наших родных и близких, может быть, она была бы еще в 100 раз хуже. А вот сейчас как-то на плаву, на каком-то хоть минимальном, но духовном уровне, она все-таки зиждется, она все-таки есть. И дай Бог, чтобы наша с вами жизнь, как маленькая свеча, вокруг себя зажгла бы пламень жизни, чтобы от нашей души согревались люди, просвещались верой и любовью, чтобы по нам можно было сказать: посмотрите на них, как они любят друг друга. Нам кажется, что это люди верующие. Дай Бог, чтобы это было с каждым из нас. И дай Бог, чтобы молитва Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Пресной Девы Марии, день рождения, которого мы с вами сегодня все торжественно и все честно совершаем, чтобы ее святые молитвы, ее покров, ее заступление, назидание и молитвы за род человеческий, чтобы и наша с вами жизнь по ее молитвам, начавшись с терпения и долготерпения, чтобы и наша с вами жизнь закончилась не смертью, а успением, не погибелью, а переходом в вечность, в сияющую, ликующую, никогда не прерывающуюся, но возрастающую от силы в силы, от ведения к ведению, от откровения к откровению, от радости к радости, потому что как Бог наш бесконечен, так и Его благо, и Его любовь, и Его радость, она бесконечно готова излиться на каждого из нас, только бы каждый из нас был бы Богу верен до конца своей жизни. Аминь.